Глава 43. Прах к праху. Боль. Чудовищная боль. Кровь выплескивается из глазницы, заливая лицо, словно его накрыли алым платком. Пропадает зрение, слух, осязание. Остается только боль и ощущение, что серебряное лезвие уходит в глазницу все глубже. Вонзается прямо в мозг, мгновенно расколовшись на десятки, нет, сотни, нет, тысячи тонких и безумно острых игл, и эти иглы рыбками скользят по сосудам и венам, прошивая его разум и тело сверкающей сетью. «Батьку! Шо це?» Дергая скачущего на колодезном срубе бабайка за рубаху, в ужасе взвыл его старший сын. «Шо?» Тот яростно обернулся, собираясь прибить некстати влезшего наследника, и так и замер со вскинутым кулаком. Валящие из подвалов мертвецы замерли, как были, в прыжке, на бегу, оскаленные, с выпущенными для удара когтями, точно враз окаменев. А под распахнутым окном стоял беглый паныч, полицейский сынок. У ног его лежал рассыпавшийся на мелкие кости мертвяк. Вокруг медленно и плавно раскручивалось нечто вроде тончайшей темной вуали. Из глаз паныча тонкими струйками текла чернота. Запрокинув голову, паныч зашелся в крике, но из его разинутого рта не вырвалось ни звука. Вместо этого из глотки ударила струя черного дыма. С небес ответил торжествующий скрипучий клекот, и крылатый женский силуэт, зловещей тенью, располосовал ярко-голубое утреннее небо. Митина кожа высохла, обратившись в темный прах, и осыпалась, топя его в запредельной разрывающей боли. Он рассыпался, точно сделан был из песка, но чувствовал, как отпадает каждая крупинка его плоти. Перед глазами чернота сменялась ослепительным белым светом. Черный, белый, черный и боль, боль, боль. Плоть его стекала с костей, сочилась из глаз, ушей и рта, зависала в воздухе. И вдруг завертелась вокруг сплошным черным коконом, отделяя его от всего, забитого мертвяками подворья, отца, его спутников, деревни за оградой, мира, людей, неважно, живых или мертвых. Тонкий излом серебряной молнии прошил кружащийся вокруг него кокон, точно драгоценная нить невесомую вуаль, а с небес грянул скрипучий хохот. Серебряные молнии принялись стрелять одна за другой. Они становились шире, шире, шире. Вот уже танцевали вокруг него точно обезумевшие змеи, переплетая непроницаемую тьму с нестерпимым блеском. Кокон ринулся на заключенного внутри мальчишку, облепил плотно, как кожа. Мите казалось, что его завернули в лист раскаленного металла, и кости плавятся, стекая горячими каплями, будто восковые. Он закричал и кричал, кричал, кричал, пока раскаленный поток не хлынул ему в глотку, начисто выжигая внутренности, и рухнул во тьму. Без сил, без мыслей, без ощущений, без боли. Вокруг была тьма, тьма и покой. И она смотрела на него тысячи тысяч глаз. Выжидательно, оценивающе и словно бы с некоторым сомнением, но и с надеждой. Хотя какие сомнения и надежда могут быть там, где только покой? Ощущения начали возвращаться, робкой струйкой просачиваясь обратно в тело. И первое, что почувствовал Митя, было тепло. Точно огромная, но мягкая и нежная ладонь подхватила его, и все тот же женский голос проворчал: «Давай уже, возвращайся, ежели не хочешь, чтоб тебя там съели». «А хоть бы и съели», — с угрюмой неукротимостью пробормотал Митя и услышал в ответ короткий и почти беззвучный смешок, словно самой тьме стал забавен маленький человечек. «А хоть бы и так», — неожиданно согласилась тьма, — «все едино». Тьма обратилась в вихрь, Митя стремительно понесся вперед и... грянулся с невероятной запредельной высоты, а может, вылетел из-под земли, будто его выплюнуло? Мрак раздернуло перед глазами, как театральный занавес. Митя взвыл от острой боли в ладонях и коленках и уставился прямо в мертвые глазницы черепа, в одной из которых торчала булавка для шейного платка. «Ах!» — протяжно выдохнул он. «За такое положена хоть какая-то награда!» Митя прислушался к себе, вспоминая рассказы кузенов о силе, которая приходит один-единственный раз, и понял, что те вовсе не преувеличивали, наоборот, еще и не договаривали. Что ж, очень своевременно вышло, более чем. Митя криво усмехнулся, и пальцы его сомкнулись на булавочном навершии в виде то ли серпа, то ли полумесяца. «Бабах!» Он с грохотом захлопнул дверь в дом, наскоро чиркнув по косяку булавкой, и деревянную створку будто приварило к косяку. Никто больше отсюда не выйдет. Зажимая посеребренное острие меж пальцами на манер кастета, Митя кинулся на войско мертвецов. «Удар!» Кулак врезался в мертвяка, и тот вспыхнул черным дымным факелом, мгновенно осыпавшись горстью пыли. Единственное, чего он не любил гостя у Белозерских, это когда кузены втягивали его в свои учебные схватки. Но у них разве откажешься? Армейцы — грубые люди. Удар, удар, удар! Слитным движением Митя пробил тройку. Таким ударом кузен, что на границе с Австрийской империей служит, трансильванских упырей останавливал. А уж троица обычных мертвяков только жалобно хрупнула и осыпалась кучкой костей. Митя то ли шумно выдохнул, то ли хрипло рассмеялся, он и сам не понял, что за звук вырвался из его груди, и помчался к воротам, раздавая тычки и удары. Непобедимое войско мертвецов стало напоминать костяшки домино. Они сыпались один за другим, исчезая, превращаясь в пыль и прах. Под ногами захрустели кости. «Это шо ж? Ты шо робишь, гаденыш?» — заорал Бабайка, в изумлении глядя на фонтаны праха и разлетающихся костей, отмечающих путь мальчишки в изодранном сюртуке. Навы не знают страха, но... Вот мальчишка навис над скособоченным скелетом, и тот присел, в ужасе закрываясь костяными руками и не смея ни сопротивляться, ни бежать. Бабайка посмотрел на просеку в недавно плотных рядах мертвецов. Посмотрел за ограду, откуда снова неслись крики, на сей раз не ужаса, а скорее бешеного боевого азарта. У самого забора послышался свист боевой секиры, а потом над оградой взметнулась уцелевшая ручища поработа и резко рухнула вниз. «Холесдия, получай!» — проорал Герлемке. Нескончаемый поток мертвецов больше не лился из ворот, а с оставшимися старшие меркуловцы товарищи, сдается, справляются. «Он ж зараз сюды ворвутся, батько!» — вдруг отчаянно закричал старший сын Бабайка, дергая отца за край рубахи. Лицо Бабайка исказилось. На нем мелькнули попеременно неуверенность, страх, ненависть, снова страх и жуткая лютая решимость. «Думаете, с петербургов понаехали и сможете победить Бабайко? Я тут хозяин!» Он выдернул из-за голенища короткий засапожный нож. Митя разнес в прах очередного мертвяка и коротко усмехнулся. «И вот с этим шильцем господин Бабайко рассчитывает остановить его? Или отца?» Но Бабайка всадил нож в шею собственного сына. Коротко булькнула хлынувшая из раны кровь. Мужик вскинул руки, хватая за торчащую над ключицей рукоять ножа. Он еще успел обернуться и глянуть в лицо собственному отцу, прежде чем рухнул наземь, и вокруг него медленно начало расплываться кровавое пятно. «Не у меня самые большие проблемы с родителем», — только и смог подумать Митя. Остальные трое домочадцев Бабайка шарахнулись прочь, в ужасе глядя на лавочника в шитой рубахе и шевиотовом пиджаке, ставшего вдруг страшным, как тот самый Бабайка, что караулит детишек под кроватями. Пальцы Бабайка скрючились, как когти. «Нате вам!» — проорал он. «Плоть и кровь свою отдаю! Пейте! Только убейте его!» Он ткнул коротким волосатым пальцем в Митю. «Убейте!» «Родная кровь! Высшая жертва! Но кому? Не мертвякам же!» «Тому, кто этих мертвецов поднял!» Пришла мысль, странно спокойная для впервые шевельнувшегося в душе ледяного ужаса.